Занимать большие посты и не состоять в партии — это абсурд. На этом им пришлось прекратить столь волнующую беседу. Экскурсия уже приступила к трапезе. Их приглашали возлечь вокруг литфондовских роскошеств, выданных им в виде сухого пайка. Началось пиршество. Поднимались тосты как за мальчиков, так и за девочек, как за детство, так и за среднюю молодость. Время от времени то один экскурсант, то другой, а то и целой кучей, с детьми или без, бухались в бухту и фулиганили там ворохи брызг. Все было великолепно, хотя приближалась и даже, как позже вспоминалось, на глазах развивалось некое малоприятное происшествие. Бухта была спокойна, однако за створом каменистых мысов море слегка бугрилось и чуть-чуть темнело. Юстас Юстинаускас собрался в серьезный заплыв. «Хочу махнуть в львиную», — сообщил он. Дети вокруг него стали прыгать, а лучший друг Роберт Эр объявил, что перед нами никто иной, как Ихтиандр, которого сейчас провожаем в кругосветный заплыв. «Он уйдет от нас, а мы будем взывать, где ты, о Ихтиандр? Но море будет хранить свою тайну». Влад Вертикалов отвел в сторону Юстинаса. «Слушай, Юста, там в Львинной такая девчоночка есть, Колокольцева. Можешь передать ей, что ВВ ее ждет в Сердоликовой?» Художник сильно взял его за плечо и заглянул в глаза. «А почему тебе не плыть со мной, Влад?» «Утонуть боюсь», — простосердечно признался Барт. Мощный художник сильно разбежался, запрыгал по камням, оттолкнулся от последнего и ушел в глубину. Между тем малоприятное происшествие приближалось. На солнце вдруг налетела одинокая в голубом небе расхристанная тучка. Мгновенной холодной трясучкой прошлась по нежному телу Неллы Аха и умчалась к турецким пределам. Вдруг все явственно увидели, что в море одна за другой начинают подниматься белопенные стенки. Одна из них, первая, ударила в пляж и разлилась чуть ли не до самого пикника. «Дети, выходите из моря!» — так возопили матери. Следующий удар волны взвихрил все имущество пикника. «Собирайтесь! Все уходим в третью лягушку!» — закричал Кукуш. Все повернулись к тропе и вдруг увидели, что она отсутствует. Вместо тропы кружили и плевали пеной блажные волны. Не прошло и нескольких минут, как от пляжа осталась полоска шириной не более 1,5 метра у подножия карадакских отвесов, а в некоторых местах волны били прямо в базальтовые стены. Попавшие в морской капкан экскурсанты цепочкой лепились вдоль горы. Бурунчики уже кружились вокруг их ног. Зловещая тучка растворилась в безоблачном небе. Солнце жгло. Яростный солнечный шторм бил в упор. «Ребята, не трусить!» — прокричал Роберт. «Такие солнечные штормы здесь не редкость. Они кончаются внезапно, как и начинаются». Нелла вдруг дерзновенно стала читать стихи Пастернака. «Ты на куче сетей, ты курлыкаешь, как ключ балагуря, и как прядь за ушком, чуть щекочет струя за кормой. Ты в гостях у детей, но какою неслыханной бурей разражаешься ты, когда даль тебя кличет домой». Вода уже бурлила у колен взрослых. Детей поднимали и сажали на плечи. Героический Дельф сидел на отце и размахивал руками, изображая то ли капитана, то ли дирижера оркестра. Взрослые смотрели друг на друга с немым вопросом: «Неужели конец?» Разрыдался маленький Алекса. Роберт ощупывал камни, пытаясь найти вмятины и выступы для упора. Как все нелепо получилось! Спасение, то есть третья лягушка, находится в 50 метрах, Однако добраться туда с детьми через мыс невозможно.